Недавно Совет Безопасности ООН под давлением США и их приспешников рассмотрел на своем открытом заседании так называемый вопрос прав человека в нашей стране, заявил представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики 11 декабря в эксклюзивном интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. Он отметил: «Мы решительно осуждаем США за очередную антисеверокорейскую кампанию вокруг вопроса прав человека на арене ООН. На этот раз США в игнорировании устава ООН и протеста многих стран мира представили на рассмотрение Совета Безопасности ООН так называемый вопрос прав человека в нашей стране при мобилизации машины и голосования. Это откровенное надругательство над ООН и ее членами». Некоторые члены Совета Безопасности ООН заявили, что на заседании не должен быть рассмотрен этот вопрос. Это единодушная позиция абсолютного большинства развивающихся стран, которые выступают против рассмотрения вопроса прав человека в Совете Безопасности ООН. В ООН существуют тематические советы, такие как Совет по правам человека. Несмотря на это, США принудили Совет Безопасности ООН, не имеющий никакого отношения к вопросу прав человека, рассмотреть вопрос прав человека в нашей стране. Это показывает, что Совет Безопасности ООН стал ареной насилия, произвола и своей воли США, игнорирующей даже устав ООН и международные права. Факты еще раз подчеркивают актуальность перестройки Совета Безопасности ООН, который, предав забвению свою миссию об обеспечении мира и безопасности во всем мире, превращается в комплексный и универсальный совет, действующий по указке США. Прислужник Обамы, который скоро покинет свое кресло как неудачный президент, оклеветал в Совете Безопасности ООН наши высшие достоинства в попытках опорочить международный имидж нашей республики и создать атмосферу международного нажима на нее. Надеяться на какой-то результат в этом – это большой просчет. Мы не будем прощать хотя бы малейшую антисеверокорейскую кампанию враждебных сил вокруг вопроса прав человека, будем срывать ее решительной сверхжесткой контрмерой, подчеркнул представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики.